Студент Ансельм был искренне рад предложению регистратора Хейербранта, потому что он не только хорошо писал и рисовал пером, его настоящая страсть была копировать трудные каллиграфические работы. Поэтому он поблагодарил своих покровителей в самых признательных выражениях и обещал не опоздать завтра к назначенному часу. Ночью студент Ансельм только и видел, что светлые спецсталлеры, и слышал их приятный звон. Нельзя осуждать за это беднягу, который, будучи во многих надеждах обманут прихотями злой судьбы, должен беречь всякий гейлер и отказываться от удовольствий, которых требует жизнерадостная юность. Уже рано утром собрал он вместе свои карандаши, перья и китайскую тушь. Лучших материалов, думал он, не выдумает, конечно, и сам архивариус Лингерст. Прежде всего осмотрел он и привел в порядок свои образцовые каллиграфические работы и рисунки, чтобы показать их архивариусу как доказательство своей способности исполнить требуемое. Все шло благополучно. Казалось, им управляла особая счастливая звезда. Галстук принял сразу надлежащее положение, ни один шов не лопнул, ни одна петля не оборвалась на черных шелковых чулках, вычищенная шляпа не упала лишний раз в пыль. Словом, ровно в половине двенадцатого часа студент Ансельм в своем щучье сером фраке и черных атласных брюках со свертком каллиграфических работ и рисунков в кармане уже стоял на замковой улице в лавке Конради, где он выпил рюмку-другую лучшего желудочного ликера, ибо здесь, — думал он, похлопывая по своему еще пустому карману, — скоро зазвенят специи-сталлеры. Несмотря на длинную дорогу до той уединенной улицы, на которой находился старый дом архивариуса Лингерста, студент Ансельм был у его дверей еще до 12 часов. Он остановился и рассматривал большой и красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только что он хотел взяться за этот молоток при последнем звучном ударе башенных часов на Крестовской церкви, как вдруг бронзовое лицо искривилось и осклабилось в отвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Ах! Это была яблочная торговка от черных ворот. Острые зубы застучали в растянутой пасти, и оттуда затрещало и заскрипело. Дурак, дурак, дурак! Удерешь, удерешь, дурак! Студент Ансельм в ужасе отшатнулся и хотел опереться на косяк двери, но рука его схватила и дернула шнурок звонка. И вот сильнее и сильнее зазвенело в трескучих диссонансах, и по всему пустому дому раздались насмешливые отголоски. «Быть тебе уже в стекле, в хрустале! Быть в стекле!» Студент Ансельм охватил страх и лихорадочную дрожью прошел по всем его членам. Шнур звонка спустился вниз и оказался белую прозрачную исполинскую змеёю, которая обвела и сдавила его крепче и крепче, затягивая свои узлы, так что хрупкие члены с треском ломались, и кровь брызнула из жил, проникая в прозрачное тело змеи и окрашивая его в красный цвет. «Умертви меня! Умертви меня!» — хотел он закричать, страшно испуганный, но его крик был только глухим хрипением. Змея подняла свою голову и положила свой длинный острый язык из раскаленного железа на грудь Ансельма. Режущая боль разом оборвала пульс его жизни, и он потерял сознание. Когда он снова пришел в себя, он лежал в своей бедной постели, а перед ним стоял конректор Паульман и говорил: «Но скажите же, ради Бога, «Что это вы за нелепости такие делаете, любезный господин Ансельм?»